Однако ледяной король-змей с серебряным глазом обитал в ледниковой долине. Эта местность была открытой и очень опасной. Хан Сень не смог взять с собой много людей. Также было указано, что там было примерно 10 тысяч существ-змей. Эти змеи обладали большой силой. Их тела были покрыты серебряными чешуйками, поэтому даже оружие от души существа со священной кровью с трудом могло пробить их защиту и нанести вред. Также их атаки были жестокими, они могли прокусить священную броню. В их зубах содержался яд, и они умели летать. В истории существования убежища черного бога были описаны случаи, когда люди пытались их убить. Даже черный бог со своими людьми попробовал это сделать, однако результат был неблагоприятным. Они испробовали много способов, однако так и не смогли убить ледяного короля-змея с серебряным глазом. Хан Сень думал о том, как можно убить такое существо, когда увидел Чжутина. Тот улыбнулся и подошел к Хан Сенью. «Лидер, ты так еще и не отправился отдыхать?» «Нет, а что? Что-то случилось?» Хан Сень улыбнулся ему в ответ. Все это время Чжутин был честным и не предпринимал никаких порочащих его действий. Если он и дальше будет так себя вести, то Хан Сень согласится принять его в ряды бойцов-богинь. «У меня кое-что есть для тебя. Правда, я не уверен, что тебе будет интересно». Чжутин вытащил то, что у него было, и показал Хан Сенью. Глава 555. «Я могу это сделать». Хан Сень взглянул на то, что показал ему Чжутин. Это было несколько листов пергамента с каким-то текстом. Там были как напечатанные слова, так и написанные от руки, к тому же казалось, что они были потертыми. «Что это?» Хан Сень внимательно присматривался к надписям, но буквы были очень маленькими. Там содержалась информация относительно цигун. Было три листа, на каждом был отдельный параграф и, похоже, они были не связаны между собой. К тому же, казалось, что параграфы не полные, так как было видно пустые куски на страницах. Похоже, что отсутствовали довольно большие фрагменты текстов. «Босс, тебя интересует сверхискусство, описанное на страницах?» Спросив, Чжутин улыбнулся. «Я не могу их прочесть», ответил Хан Сень. «Записи были неполными, к тому же не связанными друг с другом. Сами слова были сложными для понимания, потому что были написаны на древнем языке. Он даже не мог понять, что за сверхискусство описывалось на этих страницах. «Босс, ты когда-нибудь слышал о сверхискусстве под названием «Сила нефритового солнца»?» спросил Чжутин, давая понять, что было описано на этих листах. «Нет», покачав головой, ответил Хан Сень. Хотя Чжутин назвал название, но он действительно никогда о таком не слышал. «Когда ты вернешься в Альянс, и у тебя будет свободное время, поищи информацию в Скайнете. Если тебя заинтересует, то мы можем продолжить разговор. Иначе, думаю, ты не поверишь мне, как бы я ни расхваливал его». Чжутин на мгновение остановился, а потом продолжил. «Эти записи – настоящие. Его происхождение – древние времена. Мне удалось скопировать информацию из одной карты памяти. Могу уверенно заявить, что эта информация очень ценная». Хан Сень не стал отказываться, его действительно заинтересовало это сверхискусство. Он дождался, когда Чжутин уйдет, и телепортировался в Альянс. Он хотел побыстрее узнать о силе нефритового солнца. Введя в поиск название, перед ним появилось много информации. Похоже, что это сверхискусство было очень популярным. Хан Сень наугад открыл статью. «Что?» Хан Сень чуть не выплюнул чай, который пил. «Что? Черт возьми, это такое?» Хан Сень нажал на другую ссылку и увидел подобный текст. Довольно быстро юноша понял, почему это сверхискусство такое знаменитое. В Скайнете было много видов силы нефритового солнца, они слегка отличались друг от друга, в зависимости от ваших требований. Это можно было сравнить с навыком панорама. Однако, все они были почти одинаковыми. Сила нефритового солнца была сверхискусством, которое могло укрепить любой орган и помочь справиться с различными болезнями. Что случилось с Чжитаном? Неужели я выгляжу так, будто мне нужен этот навык? Я за одну ночь смогу справиться с 10 женщинами? Достоинство Хан Сеня было ущемлено. Это было довольно неприятно, вот почему Чжутин сказал, чтобы он сам почитал об этом сверхискусстве. Кроме того, этого дерьма полно в Скайнете. Если я захочу, то сам смогу купить его. Зачем оно мне надо? Хан Сень чувствовал обиду. Дзинь. Хан Сень пришел в ярости и пообещал, что он преподаст Чжутину урок, который он не скоро забудет. Хан Сень покажет ему, как недооценивать своего хозяина. Пока он думал об этом, зазвонил Камлинг. После ответа на звонок перед ним появилась красивая женщина. Это была Хуан Фу Пинцин. «Сестра, ты с каждым днем становишься все красивее и красивее», — взглянул на нее. Хан Сень отметил, что она была очень красивой, поэтому не смог удержаться от комплимента. То, что он сказал комплимент, ничего не значило. К тому же, она много помогала Хан Сенью. Хуан Фу Пинцин, казалось, обрадовалась, и на ее губах появилась очаровательная улыбка. Но, спустя мгновение, она изменилась и, взглянув мимо Хан Сеня, вздохнула. «На моем лице выросли цветы». Хан Сень дотронулся до своего лица, ему стало интересно, почему она так смотрит на него. «Маленький брат, должно быть, сильно устал за последние дни». Хуан Фу Пинцин продолжала странно смотреть на него. «У меня очень много утомительных дел, и я валюсь с ног», — ответил Хан Сень, не понимая, чего она хочет. Хуан Фу Пинцин теперь выглядела озадаченно. «Ты еще молод, поэтому должен особое внимание уделять отдыху. Твое тело не станет здоровей, если ты будешь так пренебрежительно к себе относиться». Сказав это, Хуан Фу Пинцин положила трубку. Она сошла с ума, о чем это она? Взглянув на свой камлинг, Хан Сень ощутил сильное раздражение, так как вообще не мог понять, что только что произошло. Она сама позвонила ему, задала какой-то глупый вопрос и положила трубку. Что она хотела? Задумавшись над этим, Хан Сень развернулся и взглянул на свой монитор. «Вы хотите делать это долго? Вы хотите?» Статья все еще была открыта, и только теперь он понял, что произошло. Юноша осознал, почему Хуан Фу Пинцин вела себя так странно и почему быстро положила трубку. «Нет, нет». Хан Сень понял, что оказался в ужасном положении и попытался сам позвонить Хуан Фу Пинцин. Все было ужасно. Если она расскажет людям о проблеме Хан Сеня, тот окажется в неловком положении. Как он будет смотреть в глаза девушкам, которых знал? Только подумав об этом, Хан Сень ощутил, что по спине пробежался холодок. Вскоре на его звонок ответили. «Сестра, послушай, дай мне все объяснить». Хан Сень попытался рассказать ей, почему на его мониторе была открыта эта статья. Однако он не успел ничего сказать, как Хуан Фу Пинцин перебила его. «Ты ничего не должен мне объяснять. Девушка из семьи Джи очень симпатичная, поэтому можешь делать с ней то, что считаешь нужным. Это не имеет никакого отношения ко мне». Она не дала возможности Хан Сенью все объяснить и положила трубку. Но тут же камлинг снова зазвонил. Хан Сень был расстроен и собирался снова ей перезвонить. Он поднес палец к вызову, но получилось так, что нажал ответить. Перед Хан Сенем появился образ Джи Янран. В этот момент он испугался. Посмотрев на Хан Сеня, на ее губах появилась милая улыбка, но вскоре она исчезла. Юноше хотелось ударить себя за то, что он так и не закрыт то объявление. Он сразу начал объяснять. «Янран, успокойся. Все не так, как ты подумала. У меня появилось немного времени, и я хотела этим заняться с тобой. Но, все в порядке. Будет лучше, если ты уделишь внимание таким тренировкам. А я подожду, когда ты добьешься успеха». Похоже, что Джи Янран была готова поддерживать его. Хан Сенью показалось, что он сходит с ума. Он хотел возразить, но услышал, что ее кто-то позвал. Джи Янран быстро сказала: «Я собираюсь на встречу, а ты пока займись тренировками. Я не буду тебя беспокоить, а потом обязательно хорошо отдохни». «Нет, все не так, я могу это сделать». Хан Сень очень хотел все объяснить, но Джи Янран положила трубку. Глава 556. Разбирательство. «Чжутин, я даже не знаю, что с тобой сделаю». Из комнаты послышался крик. Так как Джи Янран отправилась навстречу, она отключила свой камлинг. Хан Сень был в бешенстве, он тут же помчался к телепорту и телепортировался в убежище. «Чжутин, сын тролля, быстро иди сюда. Босс, что произошло?» Чжутин вышел из своей комнаты и увидел рассерженное выражение лица Хан Сеня. Чжутин развернулся и хотел убежать, но Хан Сень мгновенно преградил ему дорогу. «Чжутин, ты и твой ужасный навык силы нефритового солнца, ты считаешь, что мне это нужно? Я сильнее, чем Титан. Когда я этим занимаюсь, я даже сам себя боюсь». Хан Сень нахмурился и, стиснув зубы, сверлил глазами Чжутина. Чжутин ощутил, как по его спине пробежался холодок. Он улыбнулся и ответил: «Босс, пожалуйста, не сердись. Это не то, что ты подумал». «Тогда что это?» Хан Сень все еще был таким же рассерженным. Чжутин на самом деле испугался, что Хан Сень может избить его. Вытянув руки перед собой, он быстро начал объяснять: «Эта сила нефритового солнца действительно улучшает мужскую, мужественность, но это не единственное, на что она способна. Конечно, она может помочь мужчине сделать это 10 раз за ночь, но я уверен, что ты и сам сможешь это сделать. Преимущество, которое ты можешь получить от силы нефритового солнца, не относится к этому. Конечно, я могу это сделать. Казалось, что Хан Сень немного успокоился. Самая главная особенность силы нефритового солнца заключается в том, что она помогает укреплять почки человека. Почки – важный орган в человеческом теле, укрепление их приведет к тому, что увеличится твоя выносливость, жизнеспособность и сила. То, что я тебе показывал, действительно взято из карты памяти, на которой хранились данные о нефритовом солнце. Это не та дрянь, которую можно купить в Скайнете. Если ты сможешь практиковать силу нефритового солнца, то ты не будешь ощущать жажду, даже если пробежишь 1000 миль за один день, объяснил Чжутин. Пффф, ты уверен в своих словах? Я могу поспорить, что это не отличается от той дряни, что продается в Скайнете, сказал Хан Сень. Это не одно и то же, уверяю, ответил Чжутин. Когда карту памяти с нефритовым солнцем обнаружили, описанные навыки понравились очень многим людям. Возникло множество споров и, в итоге, карта была уничтожена. Однако осталось несколько копий оригинала. Одна из них, есть у меня. В Скайнете есть множество копий. Почему ты уверен, что твоя особенная? Хан Сень не верил Чжутину. На самом деле, не имело значения, были ли это копии, описывающие сверхискусство, или оригинал, но главным было верное содержание. Босс, сила нефритового солнца имеет отличия. В Скайнете есть множество видов, которые отличаются своими особенностями. Каждый вид дает определенные эффекты, а некоторые и отрицательные результаты. То, что продается в Скайнете, возможно, поможет стать тебе немного лучше. Чжутин сделал паузу, а затем продолжил. Оригинальный вариант этого навыка удивительный. Хотя многие знали его содержание, но люди по-разному интерпретировали его. Главным является то, какие там содержатся слова. Почему? Что там за слова? Похоже, Хан Сенью теперь стало любопытно. Слова, которые скопированы непосредственно с карты памяти, обладают мистическим качеством. Хотя слова кажутся почти одинаковыми, но читая оригинал, ты действительно обретешь силу нефритового солнца. Это очень отличается от того, что продают. Только оригинал может принести особенный результат. Ты можешь не верить мне, но я говорю правду. Этот навык может принести тебе много хорошего. Хан Сень взял у него записи и прочел, однако ничего необычного не ощутил. Чжутин, говори правду. Ты решил обмануть меня? Хан Сень стал обеспокоенным и действительно начал считать, что Чжутин хотел обмануть его. Похоже, что эти записи ничего не стоили. Нет, нет, я сам это скопировал. Настоящие записи очень драгоценные. Я боялся, что если не смогу правильно обо всем рассказать, то ты можешь разозлиться и уничтожить записи. Поэтому я принес тебе не весь текст. Но если тебя это заинтересовало, то я могу дать тебе полную версию, быстро ответил Чжутин. Дай мне полную версию. Но если я пойму, что ты мне соврал, то потом не говори, что я с тобой слишком жесток. Хан Сень с яростью взглянул на Чжутина. Босс, если я дам тебе полную версию, мы можем поговорить о сделке. За это я хотел попросить у тебя несколько душ существ-мутантов-берсерков. Чжутин с надеждой посмотрел на Хан Сеня. Я подумаю об этом. Но сначала дай мне посмотреть то, что у тебя есть, ответил Хан Сень. Чжутин больше ничего не сказал. Он пошел к себе и спустя время вернулся, неся в руках небольшой сейф. Молодой человек поставил его перед Хан Сенем, потом открыл и достал подлинную копию. Он с осторожностью положил ее перед Хан Сенем. «Босс, видишь, я же говорил тебе, что это отличается от того, что я тебе показывал», с уверенностью сказал Чжутин. Хан Сень внимательно изучил то, что ему дал Чжутин. Он ощутил, что эти записи отличаются, однако не мог сказать, чем именно. Он взял подлинный материал и тот, что раньше дал ему Чжутин, и начал сравнивать. Слова были такими же, однако все равно чувствовалась разница. Читая подлинник, чувства от прочтения были другими. Любое сверхискусство обладало определенной атмосферой, в нем ощущался мистический оттенок. «Видишь, босс, я же говорил, что не врал тебе», — Чжутин улыбнулся. «Есть некоторые незначительные отличия». Хан Сень несколько раз перечитывал подлинную копию, и у него начало появляться странное чувство. Это не просто отличается, результат довольно значительный. Так как карта памяти с нефритовым солнцем была уничтожена, то эти подлинные копии очень ценные. Если ты действительно хочешь изучить силу нефритового солнца, то только с помощью этого ты сможешь добиться нужных результатов. Копии, которые продаются в Скайнете, бесполезные. От них можно получить такой же результат, как от сбалансированной диеты или простого приседания. Поверь, если ты хочешь изучить силу нефритового солнца, то это именно то, что тебе нужно. Чжутин продолжал рассказывать преимущества того, чем он обладал. Что бы ты хотел получить за это? Хан Сень оторвал взгляд от записи и посмотрел на Чжутина. Полная копия состоит из 5 листов. Как насчет того, чтобы за один лист ты отдал 2 души существ-мутантов-берсерков? Чжутин недолго думал, так как давно подготовил это предложение. Ты сумасшедший, ты хочешь получить 10 душ существ-мутантов-берсерков за этот кусок дерьма? Хан Сень широко открыл глаза, когда услышал предложение Чжутина. Но это действительно. Чжутин хотел что-то сказать, но Хан Сень перебил его. 3 души существ-мутантов-берсерков и 2 обычные души существ-мутантов. Это все, что я могу предложить. Так что выбор за тобой, босс. Пожалуйста, дай больше. Это, можно сказать, артефакт. Подобного ты не найдешь во всей вселенной. Чжутин был расстроен из-за того, что оказался в таком положении. Это все, что я могу предложить. Если тебе не нравится, забирай свои записи. Хан Сень развернулся, собираясь уйти. На самом деле, у него было достаточно души, и он мог отдать столько, сколько хотел Чжутин. Однако Хан Сень сделал свое предложение больше из-за того, что не хотел, чтобы у людей было много душ существ-берсерков. Ладно, 3 берсерка и 2 обычные. Договорились. Стиснув зубы, Чжутин согласился на предложение Хан Сеня. Хан Сень просмотрел листы, которые он обменивал на свои души. Он хотел убедиться, что в этом нет никаких уловок, и только потом заключил соглашение. Хан Сень развернулся и сделал несколько шагов, но потом остановился и посмотрел на Чжутина. Когда я этим овладею, я действительно одновременно смогу взять на себя одновременно 10 человек. Глава 557. Сила нефритового солнца. Хан Сень вернулся к себе в комнату и начал изучать 5 листов, где описывалась сила нефритового солнца. Так как он уже довольно хорошо разбирался в древнем языке, то при расшифровке у него не возникло никаких трудностей. Символы были древними, и само описание сверхискусства выглядело интересным. Можно было сказать, что это было подходящим навыком, который действительно мог укрепить почки. Хан Сень продолжал рассматривать надписи на пергаменте и почувствовал, что от них исходила мистическая аура. Изучая их, он ощущал, что все лучше и лучше понимает это сверхискусство. Чем внимательнее он изучал, тем сильнее прояснялось понимание и восприятие мистической ауры. Вот значит, какова сила нефритового солнца. Это не настолько отвратительно, как говорил Чжутин. Оно ничем не отличается от херис-мантры, хотя она усиливает сердце, а это улучшает работу почек. Завершив изучение, Хан Сень пришел к такому выводу. Это удивило даже его самого. Чем больше юноша понимал плюсы этого сверхискусства, тем больше становилось его удивление. Практиковать этот навык было довольно просто, и он действительно мог пригодиться. Но тогда почему Чжутин так легко согласился отдать записи за небольшую плату? Хан Сень понял, что его практика была похожа на практику херис-мантры. Херис-мантра была направлена на усиление сердца, что приводило к тому, что ваша сила и энергия увеличивалась, а сила нефритового солнца помогала укреплять почки. В результате, ваше тело становилось похоже на сосуд, в котором можно было хранить много энергии. Если ваши почки не были бы улучшены с помощью силы нефритового солнца, то они были бы похожи на уголь, который мог производить тепло. Это было действенно, но неэффективно, это не могло привести к ожогу. Однако если вы улучшили бы свои почки, это было бы похоже на использование чистого газа, например пропана, что было действенно, эффективно и увеличивало срок использования. Улучшение давало большие преимущества. В данный момент, это можно сравнить с использованием обычного топлива, чтобы запустить ракету в космос. Хан Сень подумал о том, что когда он изучит этот вид сверхискусства, то сможет изучить намного больше навыков и использовать их более эффективно. Его выносливость и сила достигнут совершенно нового уровня. Если он все верно изучит, то его боевые навыки станут лучше, а во время длительных сражений он сможет намного дольше использовать свои силы на наивысшем уровне. Было определено, чтобы вас считали наилучшим, вам должно было хватать силы и энергии, которые использовались на максимуме,